завершает, могут спокойно завершать. Поговорим, чего там куда перенеслось. Так, хорошо. С кем работаем? Так, давайте послушаем друг друга. С Данилой? Так, послушаем, давайте друг друга. Да. Не трогайте зубы, они не будут болеть. Не только холод приходит, и боль тоже приходит. А у Данила было интересно тоже, что он расскажет сам раньше. У него, когда он раз стал холодеть, у него тоже появилась боль в руке, но тоже холод, почему боль на руке. Да, ну, у меня это обморожение. И когда анестезия получилась? В руке больно. Интересно. Хорошо. Ага. Да, здорово. Что? Как? Хорошо, спасибо. Сольги, да? Нет? Так, а вы? А не дело, ага. Ничего не слышно. Так. Это благородно с его стороны. Через эту сферу, то есть одни только кости. И такого прямо будет видно. передние листы, как будто у меня тут там есть документ, но ты речь. Она просто даже не зафиксировала, я его написал. Вот это вот для ощущения. Надо физию это получил? А вы пытались так проводить, что ли? Да. Вы попробовали вот переносом перенести все для вас. Так? Ну, а вот это перенести не успел. А так все нормально. Ну, единственное, вот словом что-то хуже получается. Стекло быстро, раз, стекло. Мы сами тут плаваем. Ну да. Нет, холод, если так будешь протаскивать, это долго. Пока до зубы дойдешь, все тело. Понемнее, да. Свое время, конечно. Да. Конечно. Хорошо. Так, Слава Стартуров, да? Слава. Ага. А что получилось? У меня было ощущение того, что где-то в области виска, в области кожи, мешает движение глаз. То есть левого глаза. Не такой свободный, как у правого. Вот. И мне сделали разницу в руках. И у меня как-то вне зависимости от того, что он говорил, двигалось ощущение, как глаз уходит сюда. Ну, обычно колышки, ограничивающие перемещение глаз, удаляются легко. Хорошо, да. Интересно. Что-нибудь хочется добавить, Макс? Большой успех. Да. Я не с кости делаю, да. Вот, безусловно, как бы, Хорошо, да. Так, улица Света, да? Ага. Правда сказали. Хорошо, так. Ага. Зимбабве. Да, это тоже очень хороший образ. Рука, отлеженная рука, отсиженная нога, ничего не чувствует, да? Это, не помню, кто я говорил, я весь как отсиженная нога. Да, да. Само собой. Так, хорошо, спасибо, да. Чего тут втроем, да? Да, мы работали втроем. Так. Очень так, что только два человека были клиентами. Первым клиентом была я. Мне снимали тяжесть руки. Но это был не русский, это был шаман. Мы там с вами говорили, я раньше. Были такие четкие образы, и это что и мерзко куда-то там пускали, и все так куда нужно, куда не нужно. Они перемешивали, разноцветно что-то делали, потом нужно было выдернуть. Сердце какое-то такое, которое осколком торчало в груди, нужно было выдернуть его. Никто не хочет выдергивать, пришлось выдергивать мне. Оно когда время превратилось в черешню, которую мы только что видели вот на варенье перерыва. Хвостик у нее сам отпал. Черешенька такая обугленная, я ее вырвала. Другой рукой там залечили. В общем, шаманили как могли. Главный результат. Да. Он проблем не заявлял, он просто сказал, что вы тут поиграете со мной. Ну, мы и поиграли. Хорошо, что не заморозили еще чего-нибудь. Я четко не менее переносится. Я до сих пор сижу, у меня руку трогаю, рука чувствую, а переносим такой двоякий вечер. Переносим. Меня как француз, да? А вы знаете, Николай Романович, когда он руку поднимал, все Марина поднимала, такие глаза, то ли мы в другую сторону походили, поверили. Я прям рукой вот пальцем взяла ледяной, вот потянула, поверила ледяным холодом, подумала. А мы говорим, правда, вы холодно, а я как говорю, да, я не сумасшедшая. Ну, конечно, нет. Прям был голодно. Представляете? Его надо все очень наебать. Точно. А мы ее не трогаем. Можете ходить еще. Ну, промахнулся, да? А что вы здесь, кстати? Я помню, что у меня выделенная субъективная, там было то состояние чувства вот, немоты, холода я не чувствовал. Было чувство онемения. И вот это чувство онемения я перенес туда. И вот оно, и не было даже холода, а холода это не мое, как будто вот мертвое тело. Человек, конечно, с собой удивительные вещи может делать. Особенно, если он приглашает руку к доктору. Особенно. Да. Когда это зубная анестезия, человека обучают, его тренируют, он еще дома тренируется. Уже. Да. Сегодня попал в ухо, да? Как изменить себя, да? А это здесь, вот эти фиксики, мне здесь такой спокойный, за этими глазами надо питаться дома. И когда ложим в глаз, так не вдоль. То кто потом убирается? Я не пробую. Так, хорошо. Перемещение. Перемещение. Да, это разные вещи. Имеет, ну, как, поскольку любое ощущение можно смещать, боль тоже можно смещать, значит, пытаться убирать ее совсем. Почти безнадежные занятия, да? Но можно предложить ее сместить. Прием основан на том, что чем ближе боль к центру тела, тем более опасной она воспринимается. Субъективно. Жизненно важные органы. Да? На периферии такая же боль воспринимается как менее опасная. Поэтому человеку предлагают сместить болевое ощущение, там, в конечность, в палец, в мизинец, мизинец руки, мизинец ноги. Вспоминаю любопытнейший случай, да, там просто внушение было очень любопытно сделано из практики Эриксона. У человека спазм руки был, а он занимался рабочий, он занимался тем, что он приколачивал паркет. И до пенсии ему осталось где-то года два. Вот, а у него спазм руки, он не может держать молоток, он не может работать. Созвали консилиум из трех врачей. Они его внимательно обследовали. Потом они удалились в соседнюю комнату, а дверь оставили приоткрытой. И там они обсудили его заболевание. Сказали, да, это действительно серьезное заболевание, редкое, но оно в медицинской литературе описано. У него очень характерный ход у этого заболевания, типичный. Сначала немеет рука, потом идет ухудшение, человек почти не чувствует руку. А потом идет улучшение, улучшение, улучшение, улучшение, и в конце концов вся рука практически хорошо двигается, да, но мизинец остается онемевшим. А он все подслушал. И затем полностью воспроизвел ход редко описанных в медицинских учебниках болезни. Сначала ухудшение, потом улучшение, потом вроде все нормально, но мизинчик немножко не очень хорошо гнется. И там кончается история так. что не мешало ему прибивать паркет 2 года, оставшиеся до пенсии. Что несколько дней. Да. Да. Да. Оставляя, да. Когда, скажем, зуд Эрикса набирал с помощью гипноза, он оставлял всегда маленькое пятнышко. Он говорил, это даст вам возможность чесаться, когда это будет необходимо. Когда боль убирается, оставляет немножко боли. Не полностью. С уважением к симптомам. Чуть-чуть, да? Да. Привычному образу жизни, да. Вот. То есть в этом прием боль не убирает, а ее предлагают сместить. Вот мы видели, ощущение достаточно легко смещается. Что, опять-таки, не лечение. Да? Не лечение. Это скорее даже работа больше со страхом, который связан с болью. А человек же моментально выстраивает себе внутреннюю картину, как у него там все внутри в ужасном состоянии, и как он умирает. В ногу, в руку, в мизинец сместить. Амнезия. Я для себя условно там означаю как 3 дня, о чем речь идет. Имеется в виду следующее. Мы говорили, что у боли есть время, то есть временные компоненты. Есть прошлое, есть будущее. И есть та реальная боль, которая испытывается сейчас. Из этих 3 компонентов 2 чисто психологические. Воспоминание о той боли, которая была, ожидание или предвосхищение той боли, которая будет. Значит, если удастся избавить от этого, то тем самым субъективно переживаемая боль в 3 раза уменьшается. Хотя объективно она остается той же самой. Здесь используется внушение на амнезию, постгипнотические внушения, а постгипнотические они прямые, как мы помним. Ну, здесь можно вспомнить, это, правда, не к боли относится, а к другому относится. Эриксон в свое время был приглашен консультировать команду американских стрелков, после чего они впервые в жизни выиграли у советских стрелков. Советские были самыми сильными в них. Да, вот, что наделал. Советские перед этим всегда. А чем гипноз понадобился? Вот, классный стрелок, элитный спортсмен, знает свой стабильный результат. Отстреливается серия из 10 выстрелов, он знает, что его стабильный результат это 98, типа, 97-98. Если он отстрелял 8 выстрелов и все положил в десятку, то для того, чтобы иметь свой стабильный результат, на 2 последних ему нужно оторвать, как стрелки говорят. То есть сделать 2 девятки или 1 восьмерку. Это не осознается, это делается неосознанно. Он знает, что у него результат не 100, 98 стабильный. Эриксон внушил амнезию на каждый предшествующий выстрел. Постгипнотическое внушение. Он внушил, что сразу после того, как он сделает выстрел, он забудет о том, что он его сделал. И в результате человек делал 10 первых выстрелов подряд. А первый выстрел он совершенно спокойно может себе позволить положить 10. Кто-то, я не помню, кто, тоже описано какой-то из книг, с гольфом то же самое проделал. Игроков в гольф внушили, что он, как только он сделает удар, он сразу будет его забывать о том, что он его сделал. И он приготовился делать свой первый удар, а тут на него налетели и стали поздравлять с победой. Он был очень удивлен, потому что он только-только собрался первый раз стукнуть по этому мячику. Хотя на самом деле прошел уже все поле. Да. Когда Он работает на смехотворении, он что делал? Он наведал из его предыдущего опыта те картинки, когда наши забирали американцы в голову. И прямо эти картинки Михаила вообще видно, что это был так. Ну, потом выбирали, там у нас проиграли. В смысле, видеозаписи? Видеозаписи. Вот, чтобы они не отняли этого движения, там такой, да, и вот, забивали на голову американцы. И потом к нашим там проиграли и комментарии. Ну, и думали, приколы, конечно, вот только на рыбе задаря, который кем-то отнесет. Проиграем, но чувствую себя хорошо. Как проиграть? Я помню, Жан Деккер рассказывал, спортсменам интересно, да, он рассказывал, как он из стрелка из лука делал чемпиона Франции. Ну, понятно, что он там классный, элитный, он в сборную входил, да, но чуть-чуть он не дотягивал. Он ему сменил систему, я вам не рассказывал? Он ему сменил систему прицеливания. Мишень, концентрические круги, вот он натягивает тетиву, он ищет угол по вертикали правильный, угол по горизонтали. Когда он нашел эти два угла, отпускает тетиву. Он ему, Жан ему в трансе дал постгипнотическое внушение. Он сказал, когда ты посмотришь на мишень, ты увидишь не круги, а спирали. Ты натянешь тетиву, и ты прицелишься во внешний край этой спирали, и поведешь кончик стрелы по спирали. И когда она дойдет до центра, правая рука сама отпустит тетиву. Так, стал чемпионом Франции по смеху. Без ориентации в пространстве и без ориентации во времени. Создать пространственную или временную, или и ту, и другую диссоциацию. То есть отправить в то место, где не было боли, или в то время, когда не было боли. Сопровождение. В каком месте у вас никогда не было приступа? Описана в литературе, описана забавная история про астматика. Когда у него начинались приступы, он подходил к окну, открывал окно, дышал в окно, ему становилось легче. Однажды ночью он перепутал, стояли большие напольные часы со стеклянной дверкой. Вместо окна открыл эту стеклянную дверку и дышал в часы. Ему, думаешь, что дышит в окно. Ему стало легче. Часам не повредил. Ну, конечно, да. Да. Ну, когда сильнее, когда очень сильнее, вряд ли, конечно. Вот. Возрастная регрессия, как разновидность фактически, то же самое. Возрастная регрессия. То же самое, фактически, отправиться в то время, когда не было боли. Диссоциация, ну, у Эриксона все дети были обучены, потому что он на них тренировался и практиковался неоднократно. Скажем, Бетти Элис Эриксон, да, который сама сейчас известный гипнотерапевт, после операции лежал в больнице. Ей предстояла перевязка болезненная, врачи беспокоились, как она ее перенесет. Она сказала, вы не волнуйтесь, вы занимаетесь моим телом, а я возьму ноги и голову и пойду в холл смотреть телевизор. Пространственная диссоциация. Так, что у нас там? Да, субъективные искажения. Ну, техники, все знакомо. Субъективные искажения времени. скажем, при приступообразных болях. Чтобы сократить время приступа, удлинить время между приступами. Мы сейчас еще поговорим о визуализации. Вот, скажем, та же Бетелес, она это успешно сочетает с визуализацией. Она предлагает визуализировать приступы как волны, которые набегают на берег. А потом она своему клиенту предлагает увеличивать промежутки между волнами. Они все реже и реже накатывают. И даже если при этом волны становятся выше, это не страшно. То есть сильный, но кратковременный приступ легче переносится, чем менее сильный, но более длительный. А потом штиль. А потом штиль, да. Конечно. А? И вечная память, да? Какой мусор? А? Обломки кораблей, да? Кости это позже. Дух сделал. Да. Ну и, наконец, простой, легкий и часто успешный прием. Это визуализация. Визуализация. Ну, в НЛП этот прием тоже есть. Спрашиваем человека, на что это похоже, да? На что боль похожа. Есть ли у нее форма, размер, цвет, и вообще, на что это может быть похоже. А? Некоторые даже запах чувствуют, да. И пытаемся это изменять. Либо предлагаем образ, изменение образа, который человек может принять или не принять, да? Либо с его помощью ищем. Ну, это не совсем боль, правда, это симптом. Араос, Даниэль Араос, который, собственно, придумал термин «новый гипноз», который говорил про негативный самый гипноз, он активно занимается использованием гипноза в сексологии. Мы чуть позже об этом поговорим. Использование гипнотических техник при работе с сексуальными проблемами. Он, скажем, такой случай описывает. У мужчины были проблемы с эрекцией, или там преждевременная эякуляция была, я уж не помню. Короче говоря, в трансе он увидел такой образ. От мозга к пенису идет провод, и большая крыса грызет этот провод. Значит, ему такой, терапевт ему такой предложил, такое изменение образа. Провод металлической оплетки. Прочная металлическая оплетка. Видите, уже насильником, да? Нет, они какие-то защитные меры принимали, да. Он говорит, прогрызает крыса оплетку. Тогда предложили другое изменение, значит, по проводу прошел ток, очень сильный, так, там, на 1000 вольт, крыса убила. Ну, этот образ был принят, да, это помогло. Ну, это уже другая проблема, да? Вы думаете, что он вернулся домой, да? Достал провода из розетки? И накрылся, да? Про эту историю умалчивали. Вот. Иногда полезно пройтись по всем... Не всегда получается менять, не всегда. Вот. Есть, кстати, книжка такая любопытная, Андрей Ермошин, «Вещи в теле». В классе была, не знаю, сейчас есть или нет. Это, а? Хороший, да. Это наш психотерапевт российский, он много работал с этими стерилизациями. А? Ермошин. Называется «Вещи в теле». Это не про хирургов. Это другое. Там симптом проблем визуализируется. Какие там предметы. Ну, в общем, посмотрим. Хорошая книжка. Не всегда это получается с визуальным образом. Поэтому, в принципе, полезно пройтись по всем модальностям. То есть визуальный образ есть, а звук там какой-нибудь есть, ассоциированный. Иногда запах есть. Иногда чувство какое-то есть. Вкус может быть, да. Пробуешь внести изменения хотя бы в какой-нибудь из этих модальностей. А? Эмоции, я имею в виду. Эмоции. Вот. Когда удается ввести хотя бы в какой-то из этих модальностей, начинает меняться остальное. Изменения, да, хоть какое-нибудь. Начинает меняться остальное. Вот. Да. Да. Здесь полный простор творчеству терапевта за одной клиента. Любой образ, который сработает. Любой. Можно наполнить это более воздушные шарики там, и отпустить их в стратосферу. Да? Можно там и отпустить по реке, чтобы она его унесла. То есть ищешь, предлагаешь, он что-то принимает, не принимает. Может быть, как мы видим, люди сами принимают. Клиент всегда более творческий, чем терапевт. Всегда. Это однозначно. Вот. Что-то, что сработает. Что-то, что будет помогать. Эриксон пишет в одной из работ, к нему обратился коллега, пожилой врач, что у него стали неметь и отниматься ступни ног. Он ему предложил образ, он ему предложил разжигать там маленькие костры. А что это за болезнь, я не помню, как называется. Аблитерирующие. Да, совершенно верно, опасная штука. Вот, и там последняя фраза такая, с тех пор прошло 10 лет, а он по-прежнему разжигает маленькие костры в ступнях ног. Все еще при ногах, и по-прежнему разжигает. А? Что? Когда вы? А я думаю, что японцы слабо сделали, а оказывается, Джордано Бруно нужно было думать про генерала Карбышева. Генерала Карбышева нужно было думать про Джордано Бруно, и тогда бы оба спаслись. Одно да. Да. Конечно. И вот здесь какого-то универсального рецепта нет. Пробуешь, смотришь, что подойдет, что сработает, что получится. Вот, ну, давайте с этим хорошо бы поработать, чтобы не перебивать. Я думаю, мы сейчас можно сделать перерыв на обед. И после обеда в парах с этим. Сейчас четверть, вторую. С визуализацией. Более дискомфорта. Или очень хорошо, потому что если более...